Глава первая. Осень в этом году выдалась на удивление холодной, ветреной и безумно дождливой. Едва сентябрь вступил в свои права, как небо затянулось серыми тяжелыми тучами, которые полностью скрыли солнце. Казалось, сама матушка природа гневается на жителей небольшого провинциального городка, лишая их даже надежды на теплое бабье лето. Холодный, практически ледяной ветер не прекращался ни на секунду, вынуждая людей раньше времени достать из шкафов теплую зимнюю одежду. Ночи стали безобразно холодными, а по утрам еще зеленая трава покрывалась белоснежной изморозью, которая так была похожа на снег. Вылазить из-под теплого одеяла жутко не хотелось, но домашние дела никто не отменял, и никто их за меня не сделает. Поэтому, тяжело вздохнув, я села на постели и поежилась. Обхватив себя руками, попыталась хоть немного согреться. За ночь дом успел остыть, и утренняя прохлада неприятно морозила тело. Поэтому стало понятно, что первым делом надо затопить печку. Натянув спортивные штаны, теплый свитер и шерстяные носки, я надела старенькую шапку, калоши и, прихватив металлическое ведро, вышла на крыльцо. Вышла и зажмурилась. Яркое солнце слепило. Природа решила сжалиться над нами, позволив порадоваться теплому денечку. Открыв сарай, я надела рабочие перчатки и, взяв лопату, набрала ведро угля. Сверху положила несколько дровин и щепок, чтобы не ходить за ними второй раз. Дойдя со своей ноши до крыльца, присела на небольшую деревянную скамеечку и задумалась. В небольшой, богом забытый провинциальный городок в центре нашей необъятной России я переехала несколько месяцев назад. Мои родители развелись давно, практически сразу после моего рождения. Отец вскоре женился второй раз, а мать жила своей жизнью и не особо обращала на меня внимания. Сыта, здорова, ну и ладно. После окончания школы я уехала поступать в столичный вуз. Москва со своим бешеным ритмом жизни закрутила меня, и после получения профессии возвращаться в родной город мне не хотелось. Да, собственно говоря, уже было и некуда. К тому времени отец погиб в автокатастрофе, а мать, удачно выйдя замуж, уехала жить за границу. Я снимала квартиру на окраине города, работала в небольшой компании помощником руководителя и по совместительству переводчиком. И, в принципе, была полностью довольна своей жизнью. Но однажды все изменилось. Фирма, в которой я работала, в один день лопнула, как мыльный пузырь. А хозяйка квартиры, как назло, в это время решила повысить арендную плату. Я разослала резюме во всевозможные фирмы, но потенциальные работодатели почему-то не торопились мне отвечать. Деньги таяли, как мороженое в летний день. И такое страшное чувство, как отчаяние, стало все чаще охватывать меня. Именно в этот трудный период моей жизни мне и позвонила мама, сообщив, что, оказывается, со стороны отца у меня была бабушка, которая умерла полгода назад. И по завещанию свой домик в провинциальном крошечном городке она оставила мне. Почему? Это так и осталось тайной для меня, и для мамы, и для родной сестры отца, моей тетки, которая давным-давно жила в Санкт-Петербурге. Собственно говоря, она и сообщила матери о наследстве, написав ей сообщение в социальной сети. Терять мне было нечего, поэтому, собрав свои вещи, я отправилась вступать в свои владения. Городок был маленьким, домик добротным и благоустроенным. Мебель в нем была старенькая, но все чистенькая и аккуратная. Имелся большой двор, хозяйственные постройки, баня. В общем, все для комфортного проживания. Единственное, что меня действительно напугало, это отсутствие газа и отопления. Свою жизнь, можно сказать, в деревне я себе не представляла. Но соседи... Приятная пожилая пара показали мне, как растапливать печку-котелок, от которой нагревались батареи. Рассказали, где закупать уголь и дрова, как заказать газ в баллоне, и по-соседски помогли мне освоиться. Наконец-то мне ответили из одной фирмы, связанной с переводами текстов, и предложили дистанционную работу с довольно неплохой зарплатой. Так у меня началась новая жизнь. «Светлана, привет. Мы на рынок. Поедешь с нами?» Послышался мелодичный знакомый женский голос. Я открыла глаза и увидела за небольшим деревянным забором соседку, Елену Николаевну, которая, ласково улыбаясь, смотрела на меня. Ее карие глаза в окружении мелких морщинок излучали тепло и доброту, и невольно улыбка растянулась на моих губах. Пожилая женщина жила в соседнем доме, и именно она и ее муж, Виктор Андреевич, мне и помогли освоиться здесь. Они очень хорошо знали мою бабушку, радушно отнеслись ко мне и объяснили простые реалии деревенской жизни. В нашем городке-посёлке было несколько маленьких магазинчиков и скромный мини-рынок с очень бедным ассортиментом. Поэтому местные жители предпочитали ездить за покупками в соседний крупный город, в котором были и супермаркеты, и два крупных рынка, и большой центр развлечений. Тем более 40 километров – не такое уж большое расстояние. Полчаса, и ты на месте. «Доброе утро, Елена Николаевна». Я встала и подошла к забору. Мысленно провела ревизию в своем холодильнике и поняла, что вроде все есть, и ехать за покупками еще рано. Да и не хочется. Сейчас поедешь, полдня потеряешь, а у меня еще висит заказ, который надо сдать как можно скорее. Спасибо, но мне пока в город не надо. Ну, как хочешь. Сегодня вон как потеплело, прогулялась бы, а то все дома до дома, ласково сказала женщина. Некогда гулять, работа ждет. Пожимая плечами, ответила я. «Сами знаете, заказчики не любят ждать». Елена Николаевна, понимающе кивнула. «Мою работу мы обсуждали не раз, и она приблизительно представляла, чем я занимаюсь, и как иногда бывают невыносимы клиенты». Послышался звук заводящейся машины, а вскоре из соседского двора показался темно-красный москвич. Виктор Андреевич, сидящий за рулем, кивком поздоровался со мной, и я в ответ поздоровалась. «Добрый день». «Ладно, мы поехали», – сказала Елена Николаевна, направляясь к машине. «Не забудь зайти к нам вечером. Мы вчера начали упаковывать вещи и приготовили для тебя коробочку». «Спасибо», – ответила я, наблюдая, как женщина садится в машину, которая тут же медленно тронулась, а через несколько метров скрылась за поворотом. Вернувшись к крыльцу, подхватив ведро, вошла в дом. Руки уже по привычке накидали в печурку щепок, бумаги и дров. Одна искра от зажигалки, и через секунду вспыхнул яркий и такой ласковый огонь. Вскоре в доме стало уютно и тепло. Переодевшись в халат, я заварила себе ароматный кофе и, сделав пару бутербродов, уселась завтракать. Мысли то и дело возвращались к соседям. Тяжелый вздох сорвался с губ сам по себе. Дело в том, что сын Елены Николаевны и Виктора Андреевича был военным и давным-давно жил в Мурманске. Мужчина уже давно решил, что заберет родителей жить к себе. Дом был выставлен на продажу, но особых покупателей на него не было. Да и, возможно, никогда не будет. Кому нужно это, по большой сути, захолустье? Ни условий толком, ни развлечений, ни хорошей оплачиваемой работы. Поэтому он настоял, чтобы пожилые родители все оставляли как есть и просто переезжали к нему. Тем более, недавно в его семье родился третий ребенок, и помощь бабушке была просто необходима. Со слов соседей, невестка была сиротой, и получалось, что кроме них и помочь было некому. Немного посомневавшись, супруги купили билеты на поезд, а за домом попросили приглядывать меня. Елена Николаевна начала готовиться к переезду. Супруги приняли решение брать с собой только самые необходимые вещи, а все остальное, например, посуду, садовый инвентарь, постельное белье, оставить мне. Сначала я была категорически против этого, потому что своего такого добра навалом, доставшегося по наследству вместе с домом. Но убедить пожилую пару в этом я не смогла. А обижать соседей категорическим отказом мне не хотелось. Тем более, что они столько сделали для меня. С одной стороны, я искренне была очень рада за них, ведь они встретят свою старость в благоустроенной утеплённой квартире со всеми удобствами, окружённой вниманием сына и безграничной любовью внуков. А с другой, мне было очень грустно. Во-первых, за эти месяцы я очень к ним привыкла. Во-вторых, так как мой дом был крайним на улице, оставаться совсем одной, если честно, было немного страшновато. «Может, собаку завести?» – промелькнула мысль, от которой я отмахнулась. «Маленький щенок вряд ли станет хорошим защитником, а большого зверя нужно дрессировать, и вряд ли мне удастся с этим справиться самой». С этими невеселыми мыслями я допила кофе и, убрав со стола, подумала о том, что надо бы сходить в магазин. Молоко закончилось, да и хлеба практически нет. Тяжело вздохнув, ведь идти, ой, как было лень, пошла одеваться. Натянув темно-синие джинсы и теплый черный свитер с горлом, я подошла к зеркалу. В отражении на меня смотрела стройная изящная девушка с зелеными глазами и вьющимися волосами цвета спелой пшеницы, с лицом правильного классического овала и тонкими гармоничными чертами. В зависимости от того, как одета и накрашена, я могла выглядеть и бесцветной простушкой, и ослепительной красавицей. От отца мне досталась природная аристократичность и грация, а от матери – сила духа и твердость характера. Улыбнувшись самой себе, расчесала свои тяжелые густые волосы и заплела их в аккуратную косу. Перед уходом, подкинув в печь угля, я натянула кроссовки и куртку и выпорхнула на крыльцо. И вот, старательно обходя огромные лужи на старой разбитой дороге, я медленно, но верно двигалась к ближайшему магазину. Небольшая площадка перед белой палаткой со столиками и скамеечками была пуста, Да и вообще вокруг была такая тишина, что казалось, местные жители все в один миг исчезли. У входа стояла какая-то неприметная грязная коробка. Аккуратно обойдя ее, я зашла в магазин. Поздоровавшись со знакомыми девочками-продавцами, купила хлеба и молока и уже собиралась уходить, как одна из девушек обратилась ко мне. «Скажите, а вам не нужен котенок?» Я удивленно посмотрела на нее и, пожав плечами, и чисто автоматически спросила. «Какой котенок?» «Да мы сегодня пришли на работу, ничего не было. А час назад выхожу, смотрю, стоит коробка, а в ней два котенка. Вроде никто и не заходил. Откуда они взялись, непонятно». Объяснила девушка и вместе со мной вышла из магазина. Я заглянула в коробку. В ней сидел маленький пепельно-черный комочек с аккуратным коротким хвостиком, небольшими лапками и необычно яркими, желто-черными глазами. Увидев меня, малыш жалобно замяукал, или вернее, даже заплакал. И от этих звуков мое сердце дрогнуло. Он маленький, беспомощный и совсем один на холодной улице. Волна жалости затопила меня изнутри. «Ой, а где второй?» – воскликнула девушка, отодвигая одной рукой коробку и заглядывая за нее. «Странно, ведь никто и не заходил больше. Как же так?» Я слушала продавщицу вполуха, не отрываясь, смотря на малыша. Котенок встал и на дрожащих лапках подошел к краю коробки. «Ми! Ми! Ми!» Малыш встал на задние лапки и, вытянув голову, заглядывал мне в глаза. Я не удержалась и, подхватив мелкого одной рукой, крепко прижала к себе его хрупкое тельце. «Ми! Ми! Ми!» Продолжал плакать котенок, отчаянно карабкаясь к моему воротнику куртки. Наконец, спрятав нос в искусственном мехе, он замолчал, а потом блаженно заурчал. Я автоматически, растерянно продолжала его гладить и смотрела на девушку-продавца. «Смотрите, записка». Девушка нагнулась и подняла с одной коробки какой-то замызганный серый листок и прочитала вслух. «Помогите этим малышам, пожалуйста». Затем девушка подняла ко мне карие глаза и попросила. «Смотрите, какой он хорошенький, такой маленький. Ведь пропадет. Возьмите его». Девушка жалостливо посмотрела на меня. «Я бы и сама, но живу на съемной квартире, вернее, в съемной комнате, и хозяйка не позволит. А ночи сейчас такие холодные». Я посмотрела на девушку, потом перевела взгляд на меховой комочек, так доверчиво прижимающийся ко мне, и поняла, что оставить его вот так, замерзать на улице, не смогу. «Подскажите, у вас кошачий корм продается?» — спросила я, одной рукой открывая снова дверь в магазин, а второй прижимая подкидыши к себе. «Конечно, сейчас подберем», — засуетилась девушка, опережая меня и заходя за прилавок. Через 5 минут я выходила с котенком на руках и пакетом продуктов, куда добавилось несколько сашей вискоса и упаковка катсана. Ветеринарная аптека находится на параллельной улице. Сейчас налево, потом за здание школы и по прямой. А там увидите вывеску. Напутствовала меня продавец, которая вышла меня проводить. «Спасибо», — поблагодарила я девушку и направилась по указанному маршруту. «Котенок — это, конечно, хорошо, но блошек и прочих прелестей никто не отменял. Поэтому, прежде чем вернуться домой, я решила купить все необходимое, а заодно показать малыша ветеринару. Небольшая аптека встретила нас тишиной. Лишь только звон колокольчика над дверью эхом разнесся по пустому залу, когда мы вошли. Тут же из-за стеллажей появился молодой темноволосый парень в медицинском халате. «Добрый день, чем я могу вам помочь?» — улыбаясь, спросил он. Его темно-карие глаза излучали такую доброту, что я сразу поняла, нам тут обязательно помогут. «Да вот котенка подобрала», — ответила я, отрывая подкидыша от себя, который тут же вновь заплакал. «Не могли бы вы нам посоветовать что-то для обработки шерсти, ну и, наверное, от глистов? Не знаю, что еще надо». Парень вышел из-за прилавка и, кивнув на небольшой столик в углу зала, сказал: «Посадите вашего малыша, сейчас мы его осмотрим». Котенок отчаянно цеплялся за куртку и беспрерывно пищал. С трудом я усадила его на стол, и он вновь безудержно задрожал и сжался в комок. Парень нагнулся, потом, взяв аккуратно его за шкирку, поднял его в воздух. К моему удивлению, малыш угрожающе зашипел. Парень приподнял хвост, заглянул туда и уверенно сказал: «Мальчик». Потом, взяв малыша под животик, обхватив его большой ладонью, поднял на уровень своих глаз и присвистнул. А потом, посмотрев на меня, хитро улыбаясь, спросил: «Говорите, подкидыш?» Я кивнула. «В таком случае, милая девушка, вам очень повезло, потому что малыш породистый и, видимо, очень дорогой. Обратите внимание». Мужчина одной рукой, так и продолжая держать котенка на весу, второй прижал его ушки Я только сейчас заметила, что за ними есть еще одна крохотная пара ушей. В густой шерсти я просто приняла их за клочки шерсти. «У него 4 уха?» – удивленно воскликнула я, рассматривая чудо-чудное. «Это аномалия?» «Обычно да». Парень передал мне малыша, который вновь прижался к меховому воротнику и довольно засопел. «Но в вашем случае это природная особенность этого вида кошек. Если честно, я читала о них только в книгах. Порода редкая, название я как-то не запомнил. Но если у вас есть желание, вы можете посмотреть информацию в интернете. А так? Малыш вроде здоров, судя по открытым глазкам и небольшому весу, думаю, ему 3-4 недели». Мужчина протянул руку и двумя пальцами погладил малыша по шее. Котенок повернул голову, недовольно посмотрел на него, зашипел и вновь уткнулся носом в мех. Мы переглянулись и рассмеялись. Сразу видно, малыш с характером. «Я вам сейчас подберу шампунь, средство от глистов, лоток, расческу, миску. А через месяц-два, если ваш питомец будет весел и игрив, в общем, здоров, надо будет сделать ему прививку». Мужчина зашел за прилавок и выставил на него все необходимое. В скором времени с котейкой и уже двумя пакетами я бодро шагала домой. Солнце опять спряталось за тучи, а ледяной задувающий ветер поторапливал меня, заставляя ускорить шаг. Вскоре с моим подкидышем мы были дома. Опустив Котофея на пол, я быстро переоделась и отправилась к печке. Мой питомец, осторожно принюхиваясь, следовал за мной неотступно. По дороге, решив, что малышу надо показать туалет, прихватила пакет с его приданным. Установив лоток и насыпав в него кацан, посадила на него приемыша, а сама принялась растапливать печку. Вечер, как и ночь, обещали быть холодными. Пока я возилась с дровами, малыш успел выбраться и, играя, стал растаскивать бумагу, приготовленную для растопки. Подхватив шалопая, я вновь усадила его в лоток, собрала бумагу и закинула ее вместе с дровами. Весело треща, печка стала разгораться. Мой котенок, покрутившись на месте, присел с серьёзным выражением мордочки и, на мое счастье, сделал свое великое кошачье дело. Смотря, как он важно закапывает кацан, облегченно вздохнула. «Кажется, мой умненький малыш решил самую большую проблему и мокрых лужиц на полу. Мы точно избежим». «Ты же мой хороший. Ты моя умница». Подхватив котенка на руки, я нежно погладила его пушистую шерстку. «А теперь идем мыться». Вечер протек в хлопотах и заботах. После тщательного купания со специальным шампунем я высушила шерстку котенка феном. А потом мы вместе поужинали. Я вчерашними котлетами, он вискосом для малышей. Затем, с большим трудом, вырывающегося и царапающегося питомца, я напоила таблетками от паразитов. И только успела убрать весь бардак, как в дом постучали. Накинув голубую пуховую шаль, я, включив свет, вышла на застекленную веранду и увидела Виктора Андреевича с большой коробкой в руках. «Добрый вечер, Света». Проходя в дом, поздоровался мужчина, ставя коробку у порога. «А что ты к нам не пришла? Лена вон тебе тут кое-что собрала». «Да я не успела. У меня тут...» Договорить я не успела, так как котенок с деловым видом подошел к коробке, которую принес Виктор Андреевич, и стал тщательно ее обнюхивать. «А что это у нас тут за герой?» – спросил мужчина и аккуратно погладил малыша по голове. Тот махнул лапой и, зашипев с грозным видом, встал передо мною, как будто защищая от невиданного врага. Виктор рассмеялся и, покачав головой, сказал: «Точно герой. Ну, Света, теперь, когда у тебя есть такой защитник, точно не пропадешь». «Да вот к магазину подкинули, не смогла пройти мимо». Я подхватила малыша на руки, успокаивающе поглаживая. «Ну и правильно сделала», – сказал мужчина, а потом направился к входной двери со словами: «Сейчас вернусь». Я не поняла, куда ушел сосед, но на всякий случай, прикрыв дверь на щеколду, вернулась в теплый дом. Минут через 10-15 вновь раздался стук. Улыбаясь, Виктор Андреевич протянул мне на ладони небольшой металлический ошейник с кулоном в виде сердца. «Вот, это для твоего питомца. Когда-то твоя бабушка подарила его нашему Ваське. Прошло уже много лет, и кот помер, а ошейник вот до сих пор хранил. Как будто знал, что пригодится». «Спасибо». Я протянула руку и взяла украшение. «Носите на здоровье», – махнул рукой сосед. «Завтра забегай к нам, там Лена еще вещей насобирала». «Хорошо», – кивнула я. «Спокойной ночи», – попрощался Виктор Андреевич, спускаясь с крылечка. «Спокойной ночи». Закрыв плотно дверь, я вернулась в комнату. Посадив малыша на диван, внимательно стала разглядывать подарок Виктора Андреевича. Ошейник оказался серебряным, а не металлическим, как мне показалось вначале. Сам ремешок представлял собой косу сложного тройного плетения, а кулон был сделан из прозрачного камня. «Ну, герой, сейчас ты у нас станешь настоящим красавчиком». Я усадила малыша на колени и попыталась зацепить ошейник на его шее, но он сопротивлялся и даже пару раз рискнул на меня зашипеть, за что получил по ушам. Но немного терпения и ловкости, и ошейник на котенке. «Ну вот, герой, а ты боялся». Отпустив малыша на пол, только поняла, что, не задумываясь, несколько раз назвала малыша героем. Герой, Гера, Рой. Имя мне понравилось, и я решила, что так моего малыша и будут звать. Бросив взгляд на часы, поняла, что вроде еще и не поздно, но так устала, что на работу просто не осталось сил. Решив, что лучше завтра встану пораньше, направилась в спальню. Герой заскочил в комнату впереди меня и уселся около кровати. Переодевшись в сорочку, я посадила питомца в кресло, в котором, предположительно, он будет спать. Малыш потоптался на месте и улегся. Потушив свет, я легла на кровать и, блаженно вздохнув, закрыла глаза, мечтая поскорее уснуть. Но у героя были свои планы. Сначала раздалось жалостливое «Мии». Потом шлепок. Видимо, котенок соскользнул с кресла. Затем топот лапок и отчаянное завывание «Мии». Вздохнув, села и включила ночную лампу на столике. Черно-желтые глаза укоризненно смотрели на меня. Пришлось вставать и нести кота в кресло. Но только я потушила свет, ситуация повторилась вновь. И так несколько раз. Спать в таких спартанских условиях было просто невыносимо. В результате, ругая героя, я была вынуждена взять котенка в кровать. Он немного потоптался и, в конце концов, удобно растянулся возле меня. И вскоре меня унесло в сладкое царство сновидений. 10 месяцев спустя. Сквозь неплотно закрытые шторы солнечный луч проскользнул в комнату и самым наглым образом уселся мне на лицо, разбудив. Повернувшись на бок, я обняла подушку руками и попыталась вновь заснуть. И только меня окутала сладкая дремота, как где-то послышался звук упавшей посуды. «Бах, бух, дзынь, трямс!» пела свою мелодию, видимо, металлическая чашка, которая еще вчера стояла на холодильнике с яблоками. Затем раздалось жалостливое «Мяу, мяу!» «Рой!» – заорала я, вскакивая. «Ну, сейчас, морда усатая, ты у меня за все получишь!» Встав с кровати, схватив пояс от халата, я с четким намерением отлупить кота направилась в сторону кухни. Мелкий паршивец за эти месяцы превратился в большого, толстомордого котяру с безумно наглыми глазами и паршивым характером. Когда я, поддавшись порыву жалости, взяла себе в дом котенка, я не предполагала, чем это для меня обернется. Поначалу крохотный пушистый комок совсем не доставлял хлопот. Единственное, что удивляло, малыш спокойно воспринимал женщин, но едва стоило появиться любому мужчине на моем крыльце, он превращался в рычащего грозного зверька. Но со временем, с каждым днем, он все больше рос и набирался наглости. Теперь Рой, именно так я сократила имя герой, спал в моей кровати, на моей подушке и не гнушался спереть что-нибудь вкусненькое из холодильника или со стола. Вот и сейчас я даже не сомневалась, что этот паршивец натворил беды. «Мяу! Мяу! Мяу!» Раздался вопль, похожий на плач. Я почти бегом влетела на кухню и замерла. От увиденной картины я не знала то ли смеяться, то ли плакать. Сразу после переезда в бабушкин дом я купила себе новый двухкамерный холодильник, стиральную машинку, плазму и прочие бытовые приборы, к которым так привык современный человек. Старые вещи выкинула на помойку, но бабушкин древний холодильник Днепр с ручкой-рычагом выбрасывать не стала и хранила в нем летом овощи и фрукты, зимой – открытые банки с консервированными огурцами, помидорами, кетчуп, майонез и прочую мелочевку. Ставить туда что-то существенное я не могла, потому что Рой научился открывать его, совершая при этом умопомрачительный кульбит. Вопрос, как маленький котик умудряется открыть холодильник, долгое время мучил меня, пока однажды мне не удалось подсмотреть. Мой умный котяра просто разбегался и всем своим немаленьким весом ударялся об дверь холодильника, которая от старости тут же открывалась, несмотря на вполне надежную ручку-замок. Вот и сейчас старенький агрегат был открыт, а из маленькой морозилки торчала попа моего увесистого кота и задние ноги. Рой пытался выбраться, но, видимо, застрял и теперь просто орал, призывая на помощь. «Рой, вот скажи, что ты там забыл?» – проворчала я, обхватывая кота за живот и пытаясь аккуратно его вытащить. Мало того, что он действительно застрял, так и местами стала примерзать шерсть. Осторожно, кое-как вытащив хвостатого из его нечаянной тюрьмы, прижала Роя к себе и погладила по его ушастой голове. Котяра, как ребенок, обхватил меня двумя лапами за плечи и, уткнувшись в шею, заурчал. Заглянув в морозилку, я поняла, зачем котяра туда залез. Вчера, поняв, что колбаса вот-вот пропадет, скинула ее на солянку, решив, что в этой морозилке кусочки точно не затеряются. А Рой, видимо, решил, раз положила, так почему бы не съесть? «Рой, воровать плохо, очень плохо. Не понимаю, ведь ты же не голодный». Спрашивала я то ли у себя, то ли у кота, возвращаясь в спальню. Положив мордатого на кровать, легла рядом и почесала его за ушками. За это время Рой очень подрос и превратился в роскошного, короткошерстного, темно-серого красавца с двумя парами ушей и красивыми глазами. После отъезда соседей котик стал моим единственным другом. Сколько бы я ни ругалась и не ворчала на своего мальчика, все равно я его очень люблю и никому и никогда не отдам. И он об этом знает и платит мне безграничной преданностью, требуя от меня того же. Мужчин в моем доме он не терпит, проявляя свое недовольство острыми, как бритва когтями и зубами. И поверьте, это очень больно. Когда Рой был маленьким, ему делали прививку, а я вызвалась его подержать. В тот день он прокусил мне руку до крови. К моему удивлению, ранки очень быстро затянулись. Но ту боль я почему-то запомнила. А еще Рой абсолютно не просится, как другие коты, на улицу. Поэтому кастрацию мы избежали, и я была этому очень рада. Мой котяра был действительно странным. И еще в самом начале я пыталась найти информацию о его породе. Но нашла лишь очень скупое описание породы и пару фотографий. Было только понятно одно. Кот – большая редкость. Как он попал в наш городок, я не знала. Но была очень благодарна тому, кто подкинул его к магазину. Рой, полежав со мной немного, спрыгнул с кровати, и мне тоже пришлось вставать. Во-первых, надо было покормить этого оболтуса. Во-вторых, убрать тот срач, что он развел на кухне. А в-третьих, нужно было срочно закончить очередной заказ. Так в делах и суете прошел весь день. А к вечеру испортилась погода, что было странно для этого времени года. Налетели черные тучи, поднялся сильный ветер, и все вокруг окутало непроглядной тьмой. Закрыв все окна, плотно задернув шторы, закончила заказ и отправила его заказчику. Затем, налив себе чашку чая, решила посмотреть какой-нибудь фильм. И только сейчас заметила, что Рой начал вести себя как-то неестественно. Кот метался из комнаты в комнату, при этом периодически мяукая. А потом и вовсе сел у дверей, ведущих на веранду, и стал отчаянно орать. Пожав плечами, открыла дверь, решив посмотреть, что же мой шалопай будет делать. Рой же, сев у входной двери, стал ее корябать и пытаться открыть. «И это мой кот, который толком ни разу не был на улице?» «Рой, хватит дурить! На улице ураган, куда ты собрался?» — спросила я у кота, подхватив его на руки. Но животное стало орать еще громче, и я решила ему продемонстрировать, что творится на улице, и открыла дверь. Сильнейший порыв ветра ударил в лицо, заставляя закрыть глаза. Рой стал вырываться, и я попыталась удержать его за ошейник. Но кот вырвался, оставив украшение у меня в руке, а сам рванул в сторону кустов. «Рой! Рой!» — закричала я, отшвырнув украшение, и кинулась следом, пытаясь поймать паршивца. Но кот все дальше углублялся в заросли на краю поселка. «Рой! Кис-кис! Мальчик мой, ты где?» — кричала я, оглядываясь, смахивая пряди волос, которые ветер безжалостно трепал. Послышалось мяу, и я увидела Роя у кустарника. Как будто, услышав мои крики, кот на секунду замер. Два шага, и он у меня на руках. «Малыш, ну куда же ты собрался? Малыш!» — шептала я, прижимая его к себе. За время моих поисков темнота совсем сгустилась. Куда идти, было непонятно. Прислушалась. Где-то в стороне лаяли собаки, поэтому решила двигаться именно в ту сторону. Несколько шагов. Моя нога в резиновом сланце соскальзывает. И я вместе с Роем лечу в канаву. Удар. Еще удар. Затем резкая боль, и темнота накрыла меня.